722. Урусвати знает значение ритма постоянного общения с высшим миром. Долголетними трудами достигается ритм высшей энергии. Не следует думать, что озарение может утвердить такой ритм. Сначала требуется словесное обращение, потом они претворяются в безмолвные устремления, и, наконец, они сливаются в ритм, который звучит в сердце постоянно и среди бдения, и среди сна. И явление одного основного качества усиливает вибрацию. Назовем это качество экстатической любовью. В ней и высшая преданность, и неугасимое доверие, и неустанная мощь. Такая степень восхождения очень велика, но во всем нет завершения. Можно назвать высшим испытанием, когда творимая ступень совершается в земной жизни, не уходя от быта. Конечно, трудно нести светильник среди грубых вибраций, среди злобы и невежества, но тем превосходнее достижение. Не уход от жизни, но стремление постоянное к высшему миру есть то вмещение, которое люди называют синтезом. И как редко можно найти в жизни тружеников, посвятивших себя служению высшему миру. Люди иногда говорят об общем благе, но возможно оно лишь при вмещении высшего мира. Только так цепь совершенствования станет мудрой и может обобщить все искания человечества. Можно допустить путь различных странников, они пытаются идти по одной стезе, и только слова различны. Мыслитель говорил ученикам: «Вместите, поймите и любите».